Глава 51. Грозовая тропа. Утром. Комната Марианны. Холод растекался по телу зимней стужей, просачиваясь под кожу и сковывая мышцы. Еще пару часов назад я с трудом могла пошевелиться. Просто лежала под грудой одеяла и тихонько дрожала. В какой-то момент окончательно потеряла связь с реальностью, утонув в агонии лихорадки. Мысленно уже собралась попрощаться с Саифом, духами и отцом, но на помощь подоспели целители Ильена и заверили, что это часть грозового отката. Мое тело перестраивается под магию элементали и скоро все пройдет. Верилось с трудом, но два бокала какого-то вонючего и мерзкого зелья действительно помогли. Лихорадка начала отступать. Хотя до полного выздоровления было еще далеко. «Мария, ты как?» Едва высунула голову из-под одеяла, Гортензий подкрался ближе и заботливо приложил к моему лбу прохладный лист. «Ну, уже почти не горишь», — обнадежил дух. «Глядишь, скоро и знобить перестанет». «Угу». Больше ничего ответить не удалось. В горле было сухо, как в пустыне, а язык прилип к небу. К счастью, духи сразу сообразили, что не так. И через минуту на тумбочку с тихим звоном опустилась чашка горячего чая. Судя по чарующему аромату моего любимого, с клубникой и молочной карамелью. «Ваше высочество». Люсьена запрыгнула на кровать и потерлась пушистой щечкой о мою скулу. «Держитесь. Госпожа Льена сказала, что скорость выздоровления напрямую зависит от вашей силы воли». «Знаю», — тихо отозвалась. Разговор с ведьмой я прекрасно помнила, да вот применить ее советы на практике оказалось не так просто. Из-за отката мысли вязли, будто в киселе, а упомянутая сила воли забилась под ментальный паркет, и выманить ее не получалось ни обещаниями, ни угрозами. Только сейчас я окончательно поняла, почему из тысячи магес, жаждущих бросить вызов стихии и стать штормовой ведьмой, испытания проходили единицы. Бой с грозой не заканчивался на горе, а лишь начинался, и чтобы победить стихию, для начала нужно победить саму себя. Лежащий на столе магограф пронзительно запищал. Люсьена тут же спрыгнула и метнулась к артефакту. А я, лишившись мягенького и мурчащего источника тепла, все же уселась на кровати и потянулась к чашке. Каждое движение было сродни подвигу. Но когда кошечка тревожно муркнула, это император, в голове мигом прояснилось. Предстать перед отцом в столь жалком виде не хотелось. Залпом осушив чашку, пригладила растрёпанные волосы и бегло осмотрела себя в зеркальце. На удивление, внешний вид оказался лучше самочувствия. Румянец от лихорадки смотрелся намного привлекательнее привычных разводов блокиратора, а царящий в комнате полумрак скрывал усталость. Едва подала сигнал Люсьене, на мою ладонь приземлился мигающий и пищащий артефакт. Отец не собирался сбрасывать звонок, и я знала, если не отвечу, Альвара явится лично. «Доброе утро», — отозвалась как можно бодрее. Я знала, что отцу уже доложили о моем состоянии и хотела немного смягчить ситуацию. «Мари». Альвара был мрачен, и у меня внутри все заледенело. «Я не вернусь в столицу». Выпалила быстрее, чем подумала. «Да, я среагировала на магию элементалей». «Не только». «О чем ты?» — насторожилась. «Что еще случилось?» «Твои крылья». Альвара снова замолчал. Ему тяжело давался этот разговор, и я в который раз порадовалась, что самое сложное и важное мне сообщил не он, а Саиф. В отличие от отца, адмирал не пытался ничего умолчать и не душил своей опекой и заботой. Всегда говорил четко и по делу, даже если новости были дурными или откровенно пугающими. «Я все знаю», — вздохнула, с трудом сдерживая раздражение. Саиф рассказал. С пробуждением крыльев возникла еще одна беда. Я начала слышать эмоции окружающих и не всегда могла отличить их от собственных. Но что еще хуже, радиус действия эмпатической воронки был внушительным. И сейчас мои крылья поймали чью-то злость из коридора. Чужую нервозность, страх, неуверенность и сомнения. Все это закручивалось в тугую спираль, сметая мои собственные мысли и чувства. И как бороться с этим счастьем, я пока не знала. «Мари», — встревоженный голос отца вернул в реальность. «Я в порядке», — просипела, отгоняя внезапное наваждение. «Крылья шалят». «Нужно позвать Айролин». «Не стоит», — Воскликнула и, заметив недоуменный взгляд отца, тут же пояснила. «Я плохо контролирую себя, и сейчас слишком остро чувствую чужие эмоции. Утром была резкой, чуть не нагрубила Лауре. Хотя я и не хотела этого, просто поймала волну чьей-то злости». «Мари, Айролин знает, что ты сейчас слегка не в себе». «Все равно стыдно», — прошептала нервно, комкая простыню. Меня снова подзуживало чужое раздражение. Но срываться на отце не собиралась и позже намеревалась еще раз извиниться перед Лаурой. «Боюсь, я все равно вынужден настаивать на осмотре». Отец был непреклонен. «Тогда лучше позвать Суареса», — покачала головой. «На него крылья реагируют... мягче. Не знаю, как объяснить». «Артега — черный дракон. Такие, как он, испокон веков защищали Фейри от чудовищ пустоши. Поэтому крылья интуитивно признают в нем своего», — пояснил отец. «Это также касается Саифа, Аргвара и Саада. Думаю, ты права. Лучше дождаться возвращения Суареса». «Он уехал?» — удивилась. «Когда?» Совсем недавно чувствовала его эмоции. Запнулась, вспомнив, как сильно они меня насторожили. От темнейшего фанила мрачным фатализмом и странной пугающей решимостью. «Он здесь», — нехотя признался отец. «Но его ждет срочная работа в лаборатории». «Вы снова что-то скрываете». Меня вновь захлестнуло раздражение. Но на этот раз уже собственное. «Да сколько можно? Почему нельзя просто рассказать всю правду? Что происходит? Это как-то связано с моим состоянием или с предостережением элементалей?» Добавила, вспомнив о загадочном третьем госте. Кроме этого, грозовой дух говорил что-то о пяти избранных и новом будущем. Но этих слов я совершенно не поняла. И остановилась на версии Льены о каком-то пророчестве. «Отец, я знаю, что ведьмы ждали врага и укрепляли купол». «Мари», — перебил Алвара, — «твои эмоции и так нестабильны, а правда, которую ты так хочешь услышать, касается Балтимеров», — ударила наугад. Ночью видела странную иллюзию на окне. Скованную цепями Терезу и лежащего на полу Брана. Он выглядел пугающе бледным, а по его телу растекались чернильные нити, отдаленно похожие на узоры моего блокиратора. Льена сказала, что это видение — подарок хозяина океана, и в нем спрятаны ответы, которые я давно ищу. «Откуда?» Мои слова попали точно в цель. «Я права», — тяжело вздохнула. «Отец, я устала от постоянных недомолвок. И поверь, они причиняют мне куда больше боли, чем правда, какой бы жестокой и страшной она ни была». В глазах дракона на миг плеснулось сомнение, но все же он кивнул. «Хорошо, попрошу Саифа зайти к тебе и все рассказать», — сдался отец. «Кажется, у него это получается лучше, чем у меня». «Ты привык видеть во мне ребенка, постоянно нуждающегося в помощи», — примирительно улыбнулась. «Я благодарна за все. Знаю, что без тебя не справилась бы с собственной магией. Но я давно выросла и не собираюсь оставаться в стороне, когда речь о моей жизни и будущем». А взгляд Алвара неожиданно смягчился. Я знала, что его молчание не связано с недоверием. Просто он слишком любит меня. И хотя такая забота временами была чрезмерной, она шла от чистого сердца. Не знаю, как бы сама поступила, будь у меня дочь с нестабильным и опасным даром. «Порой мне кажется, что ты выросла копией матери», — с нежностью произнес отец. «Такая же солнечная и хрупкая. Но как только начинаешь говорить, становится ясно, что характер у тебя все же мой». «Поэтому нам иногда сложно понять друг друга», — рассмеялась. «Оба такие упрямые». «Настоящие огненные драконы», — Алвара поддержал шутку. От его искренней улыбки на душе стало светло и тепло. Развеялись даже отголоски чужой злости и раздражения. «Я поговорю с Саифом», — продолжил отец, на миг переведя взгляд на часы. «Сегодня у них с Ильеной назначена важная встреча. Приедут послы от общины Дзинка. Но если ты готова встретиться прямо сейчас...» «Конечно», — оживилась, забыв о слабости и ноющей боли в мышцах. «Мне нужно только минут 10, чтобы переодеться». «Они у тебя будут», — кивнул отец. Едва он отключился, я выскочила из постели и понеслась в душ. Заодно попросила Люсьену приготовить еще чаю и найти свежее платье. Разобрать вещи вчера толком не успела, но кошечка прекрасно знала, где что лежит, и могла за минуту сделать невозможное. Собиралась очень быстро, на ходу обдумывая вопросы, которые следует задать Саифу, и вспоминая разговор на берегу. Мы успели обсудить нападение юркалов и архиохотника, и даже вкратце затронули инициацию крыльев. Мне понравилась идея привлечь к ритуалу Алорию и поделиться с ней лишней магией. Но, учитывая странную реакцию отца и видение, подкинутое ночью хозяином океана, в игру снова вступили Балтимер, и теперь этот вариант под вопросом. «Ваше высочество, когда я выпорхнула из душа, Люсьена вскинулась на лапки, высушив магией мои волосы и уложив их в простую, но элегантную ракушку. Затем шустро переодела меня в красивое светло-зеленое платье с золотой вышивкой на рукавах и подоле. Оно дивно сочеталось с моими каштановыми волосами и за счет яркости скрывало болезненный вид. Наносить косметику не стала. На щеках до сих пор пылал лихорадочный румянец. Попытки замаскировать его освежающим эльфийским кремом выглядели бы странно. А так, на фоне всего остального, он смотрелся даже симпатично. Словно я только что вернулась с прогулки по морозу. «И ваш чай». Закончив с моим туалетом, кошечка вновь взмахнула лапкой. На стол тут же опустились поднос с двумя чашками, блюдо с закусками и корзинка с булочками. «Пока вы были в душе, император прислал сообщение, что господин адмирал будет здесь через 5 минут». «Спасибо». Не удержавшись, почесала красавицу за ушком, наслаждаясь мягкостью ее шорстки и басовитым мурлыканьем. Люсьена редко позволяла подобное, но сегодня была в благостном расположении духа, чем я нагло воспользовалась. Правда, счастье длилось недолго. Уже через миг пушистая вредина фыркнула и спрыгнула с пуфика. «Ваш чай», — деловито напомнила Люсьена, приглаживая лапкой растрепавшийся мех. «Мы с Гортензией можем остаться? Или желаете переговорить с адмиралом наедине?» «Можете остаться». Сделав глоточек чая, потянулась к румяному пирожку с мясом и грибами, но надкусить его не успела. В центре комнаты вспыхнул вихрь портала, и оттуда появился Саиф. Дракон был одет в дорожный костюм и плащ, а в руках держал красивейший букет полевых цветов. Едва он приблизился, увидела на лепестках искрящиеся росинки. «Ох!» — только и смогла вымолвить. «Нежного утра, сокровище мое!» Улыбнулся дракон, бегло целуя меня в губы. «И тебе», — смущенно прошептала, принимая букет. Все же у Саифа был уникальный талант скрашивать плохие новости и преподносить их так, словно проблема уже решена, и волноваться не о чем. «Как себя чувствуешь?» В сапфировых глазах плеснулась искренняя забота. Лена рассказала про откат. «Все хорошо, мне уже намного лучше». Сияя от счастья, передала букет Люсьене, чтобы она поставила его в вазу. «И спасибо за цветы, они прекрасны». Особую ценность букету придавало то, что дракон собирал его лично. Я заметила на его кожаных перчатках мерцающую пыльцу златолиста и синеватый сок бархатного луноцвета. Льена сказала, что элементали хорошо приняли меня, но блокиратор усилил мою сопротивляемость к штормовой магии. Помня о том, что времени в обрез, сразу перешла к делу. Но есть способ избежать долгих и тяжелых откатов. «Да, она упоминала о травах дриад», — кивнул Саиф. «Но это лучше обсудить с самой Верховной». «А Гретта? Я могу расспросить ее об этих растениях и зельях? Они ведь действуют на всех, не только на Фейре. Поэтому никакой тайны не выдам, зато не буду отвлекать Льену. Отец говорил, у вас сегодня важная встреча». «Приезжают послы Дзинка», — подтвердил Саиф. «Нужно обсудить некоторые моменты касательно допроса Балтимеров». «Допроса?» От неожиданности едва не выронила чашку. «Их что, уже арестовали? Но как? У нас даже улик не было». «Ночью Бран сам пришел с повинной», — ошарашил Саиф. «Не знаю, как рассказать все кратко, времени немного. Поэтому пока пройдусь только потому, что касается непосредственно тебя».